Верно, Серый. Но почему в диссидентов и в шпиона ты не тыкнул пальцем, а указал на меня? Которые врут, вырабатывает вместе с потом ароматичный камуфляж правды. Вам же скрывать нечего. Цель имеете. Ты сам, Серый, не подозреваешь, насколько ты прав. Имеем цель, тысячу раз имеем. И облапошим нашей стратегической ложью внешнего врага. Как думаешь, облапошим? Облапошите, ответил я с полной убежденностью. С Афганистаном облапошили? Значит, и всем остальным запудрите мозги. Плохо, плохо. Листья. Ну, будет, будет, будет. Сейчас вызову машину. Поезжай, отдыхай. С женой не переусердствуй, а то швы на башке лопнут. Надеюсь, сугубая секретность всего нашего дела тебе ясна. А во взятии с тебя подписки мы не нуждаемся. Скажи ты мне, Серега, напоследок. Но не по службе, как говорится, а по душе. Неужели от всех разит ложью? Да, от всех. От одних едкой постоянно, других моментами и незловредно пахнет. Ничего не поделаешь. А детишки, если они еще до полового созревания? И тут мало чистоты такого рода. В детишках порождает ложь родителей и детсад. Ну а от трупа же не может наконец-то смердеть ложью. Вот от трупа-то и несет иногда, не телесной. Говорю, увлеченный, несколько забывшись, вонью поднакопленной лжи. Особенно если труп долго не погребают с глаз людских долой и вон. Намек твой понял. Все же я русский человек с тайной традицией. От некоторой незахороненки нам сейчас отказываться не актуально. Вот переделаем, когда весь мир, тогда все незахороненное захороним, а кое-что вынужденно погребенное воскресим. Воскресим. Повторив два раза «воскресим», генерал так скрипнул зубами, что меня в ту минуту пробрал жуткий ужас. Ни за что не пожелал бы я самому себе присутствовать при воскрешении генералами каких-то ихних невразумительных святынь в имя же обгаженной, перегаженной пустыни будущего. Затем, направляясь вместе со мной в палату, куда принесли личную мою одежду, генерал отвлекся от неведомой мне тайной традиции и мечты о мстительном воскрешении, и словно испорченный мальчишка расспрашивал о возможностях обонятельного анализа порочной женской психики. На радостях, что, вызволяясь из треклятого учреждения, я рассказал ему пару весьма скабрезных случаев из моей практики. Я также признался генералу, что жена для меня, замена друга, брата, партии, телевидения, любовницы, велосипеда и так далее. Да, Серый, речь тебе надо подлечить. А в остальном ты неслыханный в народе оригинал. Жди звонка. Я тебя никому не дам отныне в обиду. Ты достояние. Ты надежда не на какое-то там пресловутое религиозное, а на физиологическое возрождение несчастья. Между нами говоря, не будем уточнять, кого и чего именно, настроил ты меня на недопустимый лад. Еду в Черной Волге домой. Забыл обо всем клиническом. Но как-то кольнуло тревожно под ложечкой при следующем соображении.